Глава 7. Нежданная родня. С утра Норман собрался на торг, хотел зарисовать Кремль со стороны реки. Он бывал в Новгороде 21 века, но никогда не интересовался историей города. Сейчас, оказавшись здесь поневоле, поразился серьезности городских укреплений. Привычный Кремль у реки — это последняя линия обороны. Далее шло второе кольцо мощных стен и башен, а передовой рубеж проходил по рекам Гзень и Тарасовец. Ох, не просто пройти через три линии каменных стен и взять этот город, а с учетом окружающих город монастырей и мощного флота, захватить Новгород практически нереально. Однако военная сторона Нормана не интересовала, он собирался запечатлеть красивый вид на Кремль. Кроме того, планировал сделать несколько этюдов и зарисовок местных жителей. Колоритный вид обывателей так и притягивал, просился на холст. Шубы носили мехом вовнутрь, а внешнюю сторону обшивали шелком или сукном, причем ткань была необычайно ярких красок, главным образом алая или небесно-голубая. Послышался осторожный стук в дверь, затем в приоткрывшейся щелочке показалась голова молодого монаха. «Князь Андрей, владыку приказал тебе никуда не уходить. Ты должен принарядиться и ждать». «Чего ждать?» «Не знаю, больше мне ничего не сказали». «Вероятнее всего, в монастырь приехал кто-то из важных персон, возможно, даже один из золотых поясов. Городом правила дума из 3 дюжин бояр, а отличительным знаком народных избранников служил золотой пояс, а не цепь на шее, как в Любике. Собственно, какая разница, кто при любом раскладе, рано или поздно, Норману предстоит познакомиться с местной знатью. С этой точки зрения встреча при посредничестве архиепископа значительно повышала статус самозванного князя. После некоторого раздумья достал одежду европейского стиля, а на шею повесил широкую золотую цепь с крупными ромбовидными стекляшками василькового цвета. Затем долго вертелся у окна, стараясь аккуратно собрать на затылке конский хвост и скрепить волосы яркой заколкой в тон золотой цепи. Завершило убранство ожерелье перстней с крупными зелеными стекляшками. Зеркала нет, но, представляя себя со стороны, Норман шипел лютым змеем еще тот видок. На этот раз в дверь постучали решительно, на пороге появился какой-то церковный начальник. «Князь, прошу пожаловать к владыке. У него гости важные и званые». Норман хотел было уточнить, что значит «званые», это которых пригласили, или какой-то общественный статус, но не успел сформулировать вопрос, провожатый с поклоном открыл широкую двустворчатую дверь. «Входи, князь, я здесь постою». Первое, что сразу бросилось в глаза, это обилие красного цвета и позолоты, шелк и бархат, резная мебель и широкие диваны византийского стиля. Впрочем, чему удивляться, в монастыре находится резиденция архиепископа, а данный зал служит для официальных встреч и церемоний. Маленький столик у окна и 3 мягких кресла. Архиепископ Василий и 50-летний мужчина доброжелательно смотрят на вошедшего Нормана. Вдоль стен на диванах в несколько напряженных позах еще человек 20, из них 4 женщины. Князь Нариман с официальным визитом к архиепископу? С удивлением подумал Норман, а я здесь при чем? «Садись, князь Андрей», — архиепископ указал на кресло справа от себя. «Наверное, на лебяжьем пуху», — усаживаясь, подумал Норман. «Надо будет подарить кресло на пружинах. Дедок совсем не вредный, а для дальнейшей жизни теплые взаимоотношения будут только на пользу». «Расскажи нам все, что ты знаешь о своих родителях», — продолжил архиепископ. «Мать умерла при родах. Отец был воином, но я его никогда не видел», — пожав плечами, ответил Норман. «А что люди говорили?» «Да ничего. Им-то какое дело до меня? У каждого своя жизнь и свои заботы». «Ты знаешь, из каких мест привезли твою мать?» «Она жила недалеко от Онежского озера». Норман начал злиться. «К чему эти расспросы? Им что, почтовый индекс деревни сказать? Или номер телефона председателя сельсовета? У тебя что-либо осталось от матери, кроме гривны?» «Нет». Имя своего отца знаешь? — Нет. — Мурманы тебе рассказывали о набеге на твой отчий дом? Жаловались и пили горькую. Вспомнив деревенских мужиков, усмехнулся Норман. — Ровдив, что скажешь о гривне? — спросил архиепископ. Из уголка встал крепенький мужичок, перекрестился, поклонился и ответил. — Моя работа. Я узор правлю на дубовой плахе, бой затачиваю особо, чекан держу с наклоном, ни с кем не спутать. — Уверен? — А то, лучшие люди только у меня заказывают. И Федор Данилович стороной не обходит. — И эту гривну делал для него. — Помилуй, владыку, там же лебедушки. Я вывел Ждане такой знак для подвенечного наряда. Вот и свела судьба отца с сыном. Архиепископ встал. «Обнимитесь, родственные души!» Боярин, что сидел напротив, неловко вскочил, чуть не опрокинув стол, и со слезами на глазах обнял Нормана. Остальные обступили тесным кругом, что-то говорили и плакали от избытка чувств. Неожиданный поворот событий поставил Нормана в ступор. «Да какая это родня! Чушь! Дурь! И вообще здесь ему никто не нужен. Он сам по себе». Он привык жить один, полагаться только на себя, делать только то, что хочет сам. Неудачная женитьба на Юле только утвердила его в стремлении опираться на собственные силы. Нет, он категорически против. Дождавшись окончания объятий, поцелуев и поздравлений, Норман сел и беспомощно посмотрел на архиепископа. Надо как-то сформулировать слова, убедить в ошибке и не огорчить этих людей. Он не собирался входить чужеродной занозой в их жизнь, но, встретившись с пристальным взглядом владыки, Норман все понял, а легонький удар ноготком по столешнице показался грозным предупреждением. Подстава. Ему просто-напросто по случаю подыскали подходящих родственников. Это хорошо или плохо? Придется ставить свои условия. Из замка он никуда не переедет. Чужое наследство ему не надо. Хотя сейчас вроде бы другие законы. Имущество считается достоянием рода и не передается от отца к сыну. К сожалению, Норман не вник в детали, когда случайно услышал рассказ о законах Древней Руси. Ему запомнились права наследования вдовы, с которых и начался рассказ одного из любителей русской старины. Нет, чужого он не возьмет, но и своего не отдаст. «Поздравляю тебя, Федор Данилович, с обретением сына», — доброжелательно произнес владыку. «Теперь по праву получишь свидетельство о смерти Нежданы». «Я могу назначить дату венчания?» — радостно воскликнул папаша. «Можешь. У меня нет сомнений в словах князя Андрея». Вот она, самая главная заковырка. Норман глянул на родню и сразу определил будущую мачеху, дородную девицу, густо покрасневшую при словах о венчании. «Ну и ладушки, у них своя свадьба, у него своя. Пусть живут и радуются. Осталось договориться о невмешательстве в дела друг друга, и можно спокойно жить дальше. На таких условиях он согласен перейти в статус сыночка». Тем временем владыку позвонил в серебряный колокольчик. В зал торжественно вошел какой-то церковный начальник и положил перед архиепископом два рулончика бумаги. Вот она, долгожданная бумага. Федор Данилович упал на колени и получил свидетельство о кончине своей бывшей супруги. «Держи, князь Андрей!» — владыку протянул второй рулончик. «Теперь ты, Андрей, сын столбового боярина Федора Венгинского!» Последовал второй раунд слез, объятий и поцелуев с пожеланием не уронить честь древнего рода, а Норман пытался вспомнить, в какой связи он слышал эту фамилию. «Пошли, сын, в сани!» — еще раз расцеловав, потребовал нежданный папаша. «Я сейчас вестника отправлю, заодно слуг пришлет твои вещи собрать». «Холодно, мне надо шубу взять, да своим людям сказать о новом жилище». Норману совсем не понравился приказной тон обретенного родителя. «Кречет, принеси моему сыну шубу!» Не глядя, приказал Федор Данилович. Статный 40-летний мужчина побежал исполнять приказания. А папаша продолжил. «За своих дружинников не волнуйся, они днюют у монастырских ворот». Нормана передернуло. Он не привык к подобному обращению. Одно дело, когда общаешься с друзьями, а здесь ему тыкает и приказывает совершенно посторонний человек. Ладно, назвался груздем, полезай в кузов. Денек придется перетерпеть. Да убираться во свояси, здесь ему больше делать нечего. Держи, князь, на плечи легла невесомая белая шуба. Не запахивай полы, не замерзнешь, последовал новый приказ. Люди должны видеть, каков мой сын. Да что это такое? Норман еле сдерживался, чтобы не дать этому дядьке в лоб, раскомандовался тот. Пусть у себя дома наводит порядок, слуг шугает, будущую жену воспитывает. Нет, надо будет поговорить по душам, да объяснить, кто есть кто. У порога архиепископского дома поджидала вереница саней. Да каких? Лошади в серебряной сбруе, на спинах алые попоны из плотного шелка, воски украшены тонкой резьбой, а полозья подбиты медной полосой. Не беден, однако, обретенный папаня. Да, ладно, достатком меряются только дурни. Кавалькада тронулась под мелодичный звон серебряных бубенцов. У монастырских ворот к ним присоединился маленький отряд городской стражи и навики верхом на лошадях. Зачем они лошадей купили? Зря деньги потратили. В море они не нужны. По лесам скакать, только себе шею свернуть, с раздражением подумал Норман. Встречные люди снимали шапки и низко кланялись, даже стражники у ворот согнули спины, а почетный караул чуть ли не ежесекундно выкрикивал: «Радость в доме Федора Данилыча! Он сына своего нашел, Андрея Федоровича, который ныне княжит на земле Карелов!» И так без конца даже навики подключились к этой забаве. Тьфу ты! Народ, конечно же, таращился на Нормана, как на королеву карнавала в Рио-де-Жанейро. Еще бы! На нем золото и блескучего стекла, как на новогодней елке. В город въехали через Загородские ворота, пересекли речку Гзень и проехали в Неревские ворота. Норман начал всматриваться в дома, стараясь предугадать, где живет столбовой боярин Федор Данилович Венгинский. Но кавалькада продолжала приближаться к Кремлю, а стражники и навики теперь выкрикивали новость, перебивая друг друга. Вот и Софийские ворота. Улица забита плотной толпой, люди улыбаются и что-то кричат, копыта выбили дробь по откидному мосту, и сани свернули влево. «Вот ты и дома, сын!» Федор Данилович заплакал, обнял Нормана и повел к крыльцу, где столпилась плачущая челядь, а с Софийской площади доносились крики: «Радость в доме Федора Данилыча! Он сына своего Андрея Федоровича нашел, который ныне княжит на землях Карелов!» «Иди на порог!» — боярин легонько подтолкнул в спину. Норман пожал плечами. «Если его пропускают первым, пусть будет так». Однако войти в дом не удалось, на пороге подхватили сильные руки и со смехом понесли вокруг трехэтажного каменного терема. От неожиданности он попытался вырваться, чем вызвал бурю восторгов. Одна из женщин громко прокомментировала: «Силен и своенравен у тебя, сыночек, боярин, ишь, как к славе стремится!» Слова утонули в радостном крике, людям понравилось подобное истолкование поведения наследника. Но вот закончился обряд знакомства с жилищем, новорожденного внесли в дом и уложили на мягкий диван. Почувствовав под собой что-то твердое, Норман сунул руку за спину, рука нащупала меч, и он машинально поднял его над собой. На этот раз раздался уже настоящий восторженный рев и многоголосое повторение одного слова: «Воин! Это воин!» Клоунада, да и только. Норман вскочил с дивана. «Нил, где мой меч? Неси сюда!» Тут же из-за спин выскользнул широко улыбающийся оруженосец и протянул Норману парадный меч. Родичи и челядь дружно ахнули. Еще бы! Блеск стекла и пластмассовые накладки из бижутерии под золото способны поразить любого человека XIV века. Хромо-ванадиевый клинок беззвучно выскользнул из ножен. Норман развел в стороны руки, намереваясь перерубить дурацкий меч, на который его так бесцеремонно положили, ехидно посмотрел на зрителей, и тут взгляд зацепился за лежащие на столе парадные ножны. Да, сразу видна тонкая ювелирная работа. По красной коже шла золотая сеточка с массивными накладками с обеих концов. Причем девственный блеск лакового покрытия скажет даже не специалисту, что ножны никогда не пристегивали к поясу. Он скосил глаза на лезвие и поразился изящной работе чеканщика. Он знал этот способ украшения холодного оружия, когда сначала выбивают канавку, а затем вставляют золотую нить и аккуратно сводят края. Что делать? Взгляд метнулся по лицам людей, и вот он, выход. Нил, ну-ка брось мне кочергу, что у печи. Оруженосец сразу сообразил о предстоящем спектакле, не раз видел, как Ахилл мордовал Нормана, заставляя его на уровне инстинкта наносить быстрый и точный удар. Чем выше скорость клинка, тем больше шансов пробить самую толстую броню. Нил театрально взял кованую кочергу, показал ее недоумевающему народу и сильно метнул в своего господина. Никто не успел даже ахнуть, как молнией сверкнула сталь, и три обрубка звякнули об пол. Теперь уже Норман театрально вложил мечи в ножны, и только после этого раздался дружный вопль восхищения и удивления. «Люба, славься наш, Андрей Федорович!» «Погоди, сынок!» — Федор Данилович обнял Нормана за плечи. «У тебя еще будет время покрасоваться. А сейчас садись». «А ведь папаня одинакового со мной роста», — с удивлением заметил Норман. Он послушно сел в центре зала у небольшого столика, который по привычке определил как журнальный. «Прошу тебя, Владимир Данилович, стать вторым отцом для моего сына», — произнес нежданный родитель и поклонился в пояс мужчине лет 40. Тот подошел к Норману и торжественно произнес: «С гуся вода, а с Андрея хвороба», и ловко срезал прядь волос. Снова разноголосый гомон, тихие причитания и тайные наговоры. На столик поставили маленькую шкатулочку из карельской березы, куда положили отрезанный локон и как-то незаметно унесли. Пустяшная серьезность обряда развеселила Нормана, и он еле сдерживал смех. «Сын, отныне ты обязан почитать Владимира Даниловича, как меня, твоего родного отца», — назидательно произнес Федор Данилович. «Ты всегда можешь положиться на меня. Я разделю твои беды и удвою твою радость». С этими словами Владимир Данилович крепко поцеловал Нормана в губы. «Родственники дорогие, прошу любить и жаловать продолжателя рода нашего». С этими словами хозяин дома низко поклонился собравшимся гостям. Последовавшее действо озадачило Нормана своей несуразностью. Многочисленные дяди и тети, в прямом смысле этих слов, подходили к нему семейными группами, ставили на стол резную шкатулку, в которой находились три совсем крошечных коробочки, затем на полном серьезе ему показывали содержимое. В одной находилась щепотка соли, в другой — немножко корицы или имбиря, а в третьей — несколько зернышек риса. Завершив показ, все аккуратно закрывали, добавляли маленькую золотую монетку, после чего по очереди расцеловывали виновника торжества. Выполнившие непонятный обряд проходили в трапезную, откуда уже доносился разноголосый гомон и поздравление родителя. Норман успокоился, с любопытством взглядывался в лица людей, впрочем, имен не запоминал. Незачем, он по-прежнему чувствовал себя здесь чужим и не собирался из сложившейся ситуации искать личной выгоды. Пасьянс разложен архиепископом, важно не оказаться послушной пешкой в непонятной пока интриге. Нет, своевольничать он не будет, но и тупо лезть в петлю не собирается. День получился какой-то шебутной. Не успели родственники закончить свои ритуальные подношения, как наступил черед званых гостей. Из всех пришедших Норман узнал только двоих. Это Ахмыл, который на самом деле оказался боярином Ивана Калиты, а по жизни удельным князем Трубческого княжества. Его имя вызвало невольное удивление, так как официально он именовался князь Иван Трубецкой. Другим знакомым визитером был начальник всех мытарей, который летом позволил поставить флот в загон и взял малую мзду. Им оказался посадский боярин Давид Борисович Батецкий. Но вот поток посетителей иссяк, Нормана покормили отдельно от общего застолья, затем повели показывать подарки. Первым делом подвели к трем великолепным скакунам в изящной серебряной сбруе. Сшитые серебром голубые шелковые попоны и изукрашенные серебряными заклепками седла не могли не вызвать восхищения. «Кто же мне подарил такое великолепие?» — любуясь мастерской работой, спросил Норман. «Воронова подарили родственники, Гнедой куплен в складчину посадскими боярами, а белая кобылка подарена всем миром от купечества». «А почему на всех рысаках одинаковые попоны?» «Как одинаковые?» — искренне удивился ключник, он же отдаленный родственник. «Ты внимательней посмотри на шитье!» «Шитьем понятно. Здесь всякие гуси-лебеди, там голубки и цветочки. а кобылку накрыли попоны с мечами и стрелами. — Ну, сам разницу видишь, а спрашиваешь. — Я о цвете попон говорю. — Эй, боярин, тебе до красной попоны еще расти и расти. — Могли бы зеленый покрыть или еще какой цвет подобрать, — не сдавался Норман. — Ты что, окстись, людей не смеши. Тебе положен голубой цвет, и не вздумай накрыть своих коней другими попонами. Даже на своих владениях. Там ты сам себе хозяин. Вон люди сказывают, что приехал в город на крестьянских дровнях. Что в этом плохого? Никакого воспитания. Эх ты, безотцовщина, по тебе обо всем роде судят. По-твоему, я всегда должен ходить в шелках и золоте? А как же иначе? Вон летом приехал, дорогим оружием похвастал, по торгу в шелках ходил. Каждому видно, что человек с достатком. Ну да, а чего ко мне драться полезли? Вспомни, как был одет. Кожаные штаны, исподняя рубаха да колец заморский. Срамота! Ты князь, и одеваться должен, как князь. Я неправильный князь, ремесла знаю. По-твоему, мне и кузнечным молотом в шелках махать? Сразу видно, что ты в диких землях вырос. На подворье можешь ходить хоть в исподнем, здесь все свои. А за ворота ни-ни, отца твоего засмеют. Да какое это подворье? Норман критически осмотрел жилой квартал с просторным двором. Самое, что ни есть, настоящее. Мы, венгинские, с основания Новгорода здесь живем. В тех домах тоже? Норман указал на обычные трехэтажные кирпичные здания. А как же, все здесь. За ворота выводим только замужних матерей.